Я не торопилась садиться в машину, оставленную неподалеку рядом с пустырем, где раньше была библиотека. Остановилась напротив заброшенного дома, явно ощущая на себе любопытствующий взгляд из окна дома, где я только что была. Внимательно осмотрелась, призадумалась, потом подошла к кособокой калитке, которая была наполовину открыта. Зашла, окинула все вокруг взглядом, всмотрелась в следы на грунтовой тропинке, наполовину заросшей травой. Вчера, насколько я помню, шел кратковременный дождь, который, как известно, смывает все следы. Однако при внимательном рассмотрении, возле калитки, где был островок сырой земли, я различил очертания явно детской обуви. Рисунок от подошвы рассмотреть не удалось, а вот контур остался. Маленький след от обуви ребенка лет 5-7. Значит, девочка здесь действительно была, и Марии Федоровне ничего не померещилось. Теперь оставалось только выяснить, что это за девочка, что она здесь делала и куда она направилась дальше. На один из вопросов у меня имелся предполагаемый ответ. Эта девочка передала в руки Лидии Петровой белый листок со странным посланием, которое обнаружили в доме убитой. Только я сомневалась, чтобы ребенок самостоятельно решил совершить такой поступок. Хотя дети тоже бывают разные и порой весьма жестокие и злые. Вдруг, зная о горе женщины и считая ее местной сумасшедшей, злая детвора решила таким способом поиздеваться над бедной женщиной. Но опять же, такие поступки больше свойственны детям старшего возраста, немного более осознанным. Например, лет 8-12. А со слов Марии Федоровны, это была совсем маленькая девочка лет 5-6. Хотя сведения этой женщины можно поставить под сомнение. Вдруг в сумерках и сослепу она перепутала или плохо разглядела. Другой момент. Если этого ребенка кто-то надоумил целенаправленно совершить подобное действие, то тогда во всем этом замешан некто взрослый. И вот это уже больше похоже на правду. Осталось только выяснить, чья это девочка и где она живет. Я прикинула, что в небольшом поселке это сделать будет не так уж и сложно. Выйдя с территории заброшенного дома, я осмотрела улицу. Если смотреть из окна моей недавней свидетельницы и верить ее словам, то девочка пошла направо. По идее, ей больше некуда было идти, потому что это единственная дорога, ведущая вглубь поселка, и потом выходящая на центральную улицу. Я прошла по дороге чуть вперед, метров через 100 стали появляться дома с обеих сторон. А немного впереди дорога расходилась на две небольшие колеи и одну тропинку между домов. Поэтому есть 4 варианта, куда могла дальше подеваться эта девочка. Выбрать любые 3 направления или скрыться в одном из домов на этой улице. Вот с этих домов я и начала свои поиски. В первом доме мне никто не открыл. В соседнем на порог вышел небритый помятый мужик, который долго не мог понять, что я от него хочу. Через пару минут он громко икнул, пожал плечами и захлопнул дверь перед моим носом. А вот в третьем доме мне улыбнулась небольшая удача в виде общительной приятной женщины лет 55. Ее звали Любовь Петровна. Она сразу согласилась со мной пообщаться и пригласила войти. «Кажется, я знаю, про кого вы спрашиваете, и думаю, смогу вам помочь». Ее ответ вселил в меня надежду на то, что я услышу сейчас что-то интересное и полезное. «Да, я видела эту девочку в тот вечер», — продолжала Любовь Петровна. «И до этого ее не раз видела. Кажется, ее зовут Аня, но это не точно. Знаете, женщина поджала губы и удрученно покачала головой. Такая неопрятная, неухоженная девочка, словно маленькая свинюшка, замызганная какая-то, мне ее даже жалко было. Помню, примерно месяц назад встретила ее у магазина. Она стояла вся такая жалкая, в какой-то рваной грязной одежонке. При этом симпатичная такая девчушка. Волосенки светлые, кудрявые, но при этом какие-то сальные, замызганные, совсем не причесанные. Ох, я тогда спросила ее: «Ты чья такая будешь, малышка? Где твоя мама?» Она ничего не ответила. Я не удержалась и достала из сумки конфеты, что купила в магазине, и ей протянула. Она их с радостью выхватила из рук и убежала. Потом я ее видела пару раз на соседних улицах. Она просто там бродила, может, гуляла, не знаю. А моя подружка Рая как-то сказала, что видела, как эта девочка лазила в мусорном контейнере, собирала там остатки еды. Какой ужас. Мне вот больно на такое смотреть. У меня самой внучка Настенька, примерно такого же возраста. Может, чуть младше. Так она у нас как принцесса. С иголочки одета, обута, причесана, с разными бантиками на голове, чистенькая, ухоженная. А тут... «Любовь Петровна, вы знаете, где живет эта девочка?» «В том-то и дело, что не знаю. И кто ее непутевые родители, тоже не знаю. И даже фамилии ее не знаю. Вы сказали, что видели эту девочку в тот вечер, который меня интересует. Где именно вы ее видели? Что делала девочка, куда она шла и во что она была одета?» Моя собеседница призадумалась, поджав губы. «Я во дворе копошилась. У нас, как вы заметили, небольшая стройка, точнее, ее завершение. Мы же недавно сюда переехали. Купили этот домик, а он требовал ремонта. Поэтому я тут мало еще кого знаю, не местные мы. До этого в Ульяновске жили, а тут решили перебраться поближе к сыну, который с семьей в Рязани живет. Так вот, я отвлеклась. Сквозь редкие столбушки ограды я и заметила эту девочку. По улице она шла, быстро так шла, а потом свернула на тропинку меж домов и скрылась. Мне даже показалось, что она побежала. Ага, одета она была. Кажется, в серую замызганную курточку или что-то похожее на комбинезончик. Ох, я что-то плохо помню, что было на ней. Девочка была в шапке? Тут же спросила я. Точно, она была в шапочке. Обычная такая черная шапка, больше на мальчишескую похожа, с кругляшком. Под кругляшком вы имеете в виду помпончик? Уточнила я. Все верно. Любовь Петровна на пару секунд замолчала и, словно что-то вспомнив, продолжила. «Татьяна, мне кажется, эта девчушка-замарашка живет где-то тут неподалеку. Не зря я ее видела на соседних улицах. А знаете, давайте я сейчас позвоню своей подруге Рае и спрошу. Она местная, уверена, она что-то да расскажет нам». «Буду вам очень признательна», — одобрила я идею Любови Петровны. Уже через минуту женщина разговаривала по телефону. «Раечка, привет!» «Да, слушай, я ненадолго. Кое-что спросить хотела». Любовь Петровна минуты три общалась со своей подругой, потом поторопилась завершить разговор. «Раечка, извини, сейчас нет времени разговаривать, потом поговорим». «Да, я поняла. Все расскажу. Да-да, давай, пока». Любовь Петровна отключилась, с горделивым видом посмотрела на меня. «Татьяна, Рая не знает, где именно живет эта девочка, но сказала мне ее фамилию и знает, кто ее мать. Девочка Аня Харченко, а ее непутевая мать Зойка Харченко. Непутевая женщина. Любит выпить, живет без мужика, вот девчонка и бродит тут, как голодранка». Ох, Любовь Петровна удрученно вздохнула. Чем смогла, тем помогла. «Вы мне очень даже помогли, Любовь Петровна», — поблагодарила я. «Этой информации мне вполне достаточно. Дальше уже дело техники». «Рада была помочь. Только...» Она обратилась ко мне уже в дверях. «Я поняла, что вы частный сыщик, но так и не знаю, что вы расследуете. Зачем вам понадобилась эта бедная девчушка?» «Понимаете, я не могу вам всего рассказать. Есть такое понятие тайны следствия. Да и рассказывать долго», — обтекаемо ответила я и обулась в свои утепленные осенние кроссовки. «Я слышала, у нас тут в поселке двух женщин убили. Вчера весь день тут полиция шныряла. Это как-то с этими убийствами связано». «У вас тут не только двух женщин убили?» Тихо ответила я и тут же пожалела об этом. «Боже, а кого еще?» — вытаращила на меня глаза женщина. «Я больше ничего не слышала». «Уверена, еще услышите», — заверила я и проворно выскользнула на улицу. «Спасибо вам большое, Любовь Петровна. Извините, мне надо бежать». А уже около калитки обернулась и зачем-то добавила. «Передавайте привет вашей внучке Настеньке. У нее классная бабушка».